Спрос. Для многих товаров спрос более эластичен от цены для длительного, а не короткого промежутка времени. Одна из причин заключается в том, что людям требуется время, чтобы изменить свои потребительские привычки. Например, если даже цена кофе резко возрастет, требуемое количество его будет снижаться только постепенно, так как потребители будут пить меньше кофе не сразу. Другая причина заключается в том, что спрос на один товар может быть связан с запасом другого товара у потребителей, который изменяется медленнее. Например, спрос на бензин значительно эластичнее для длительного промежутка времени. Резкое повышение цены на бензин сокращает спрашиваемое количество в короткий промежуток времени за счет меньшего числа поездок, но оно оказывает огромное влияние на спрос на автомобили, вынуждая потребителей приобретать малолитражные и экономичные автомобили. Страница 43. Но замена старых автомобилей новыми требует длительного времени. Количество требуемого бензина снижается тоже медленно. Надеемся, что для вас это более очевидно, чем это было для картеля ОПЕК. На рисунке 2.11а изображены краткосрочные и долгосрочные кривые спроса на подобные товары. С другой стороны, для определенных товаров характерна прямо противоположная картина. Спрос более эластичен для кратковременного, а не долговременного периода. Эти товары – автомобили, холодильники, телевизоры или оборудование в промышленности – являются товарами длительного пользования, и поэтому суммарный запас каждого товара, принадлежащий потребителям, велик по сравнению с ежегодным объемом их производства. В результате небольшое изменение в суммарном запасе, которым хотят обладать потребители, может привести к большому в процентном выражении изменению объема покупок. Предположим, например, что цена на товар поднялась на 10%, и в результате суммарный запас, который хотят иметь потребители, снижается на 5%. Первоначально это вызовет снижение закупок значительно больше, чем на 5%. Но постепенно, по мере расходования запаса и замены изношенных деталей, спрос снова вырастет. Поэтому на долговременном отрезке суммарный запас товара, принадлежащий потребителям, будет на 5% меньше, чем до повышения цены. Примечание диктора. Далее, на странице 43, следует рисунок 2.11а. Бензин. Кривые долговременного и кратковременного спроса. Рисунок 2.11б. Автомобили. Кривые долговременного и кратковременного спроса. Конец примечания. Страница 44. Автомобили могут служить хорошим примером такой закономерности. Ежегодный спрос в США, то есть приобретение новых машин, около 7-10 миллионов, а парк автомобилей примерно 70 миллионов. Если цена на автомобили растет, многие отложат покупку автомобилей и спрос резко снизится. Несмотря на то, что общий парк автомобилей, который хотят сохранить потребители, уменьшится ненамного, но со временем старые автомобили изнашиваются и нуждаются в замене, и поэтому спрос возрастет снова. В результате долговременные изменения спроса значительно ниже, чем кратковременные. Рисунок 2.11b показывает кривые спроса для товаров длительного пользования, таких как автомобили. Эластичность спроса от дохода также различна для кратковременного и долговременного периодов. Для большинства товаров и услуг, продуктов питания, напитков, топлива, индустрии, развлечений и так далее, эластичность спроса от дохода больше на долговременном отрезке. Например, рассмотрим потребление бензина в период значительного экономического роста, когда совокупный доход вырос на 10%. Постепенно люди увеличивают потребление бензина, они могут позволить себе больше поездок и собственную машину с большим объемом цилиндров двигателя. Но на это требуется время, и первоначально спрос возрастает лишь незначительно. Таким образом, эластичность долговременного спроса будет больше, чем кратковременного. Для товаров длительного пользования обратная картина. Возьмем опять для примера автомобили. Если совокупный доход возрастает на 10%, парк машин, которым хотели бы обладать потребители, также увеличится, скажем, на 5%. Но это означает значительное увеличение объема текущих покупок. Если парк составляет 70 миллионов, 5% увеличение равно 3,5 миллионам, что приближается к 50% обычного спроса в отдельные годы. В конце концов, потребители создают желаемый парк машин, после чего увеличится объем покупок с целью замены старых автомобилей. размер этих новых покупок будет больше, чем до этого, потому что чем больше парк машин, тем больше ежегодных закупок. Очевидно, что кратковременная эластичность спроса от дохода будет значительно больше, чем долговременная. Из-за того, что спрос на товары длительного пользования колеблется очень резко в ответ на кратковременные изменения дохода, отрасли, производящие эти товары, весьма чувствительны к изменению макроэкономических условий. В частности, это касается цикла деловой активности, спадов и бумов. Страница 45. Недаром эти отрасли нередко называют цикличными, их сбыт имеет тенденцию увеличивать циклические изменения в валовом национальном продукте и национальном доходе. Это показано на рисунках 2.12 и 2.13. На рисунке 2.12 дано изменение двух переменных во времени – ежегодного реального с поправкой на инфляцию темпа роста валового национального продукта и ежегодного темпа роста капиталовложений в оборудование длительного пользования, к примеру, тяжелое оборудование, закупленное предприятиями обрабатывающей промышленности. Отметим, что циклические колебания инвестиций в оборудование длительного пользования совпадают с циклическими колебаниями темпов роста валового национального продукта, хотя эти колебания различны по абсолютной величине. Например, в 1961-1966 годах объем валового национального продукта возрастал ежегодно на 4%. Закупки оборудования длительного пользования также увеличивались, но значительно больше, свыше 10% в 1962-1965 годах. С другой стороны, во время спада 1974-1975 годах и 1982 году закупки оборудования длительного пользования снизились значительно больше, чем объем валового национального продукта. Примечание диктора. Далее на странице 45 следует рисунок 2.12. Изменение валового национального продукта и капиталовложений в оборудование длительного пользования по годам. Далее на странице 46 следует рисунок 2.13. График потребления товаров длительного пользования по сравнению с товарами кратковременного пользования. Конец примечания. Рисунок 2.13 показывает также реальный темп роста валового национального продукта и, кроме того, ежегодный реальный темп роста затрат потребителей на товары длительного пользования – автомобили, бытовые электроприборы и так прочее, и на товары краткосрочного пользования – продукты питания, топлива, одежды и так прочее. Заметим, что циклические колебания потребления товаров обоих видов совпадают с циклическими колебаниями роста валового национального продукта, но только колебания в потреблении товаров длительного пользования имеют тенденцию абсолютно превышать изменения в валовом национальном продукте. Изменения в потреблении товаров краткосрочного пользования примерно те же, что и изменения в валовом национальном продукте, но изменения потребления товаров длительного пользования обычно в несколько раз масштабнее. Из этого ясно, почему такие компании, как General Motors и General Electric, считаются цикличными. На сбыт машин и электроприборов оказывает сильное влияние изменения макроэкономических условий. Страница 47. Пример 2.3. Спрос на бензин и автомобили. Бензин и автомобили имеют некоторые различные характеристики спроса, о которых шла речь выше. Они являются дополняющими товарами, так что увеличение цены на один товар ведет к сокращению спроса на другой. Их соответствующее динамическое поведение, долговременное по сравнению с кратковременным, совершенно противоположно. Для бензина в долговременный период коэффициент эластичности спроса от цены и от дохода больше соответствующего коэффициента в кратковременный период, а для автомобилей наоборот. Выполнялся ряд статистических исследований спроса на бензин и автомобили. Здесь мы приведем расчеты эластичности спроса от цены и от дохода по двум исследованиям, в которых подчеркивалась динамическая реакция спроса. В таблице 2.1 показана эластичность спроса на бензин от цены и дохода в США в краткосрочном и долгосрочном периодах, а также на их стыке. Примечание диктора. Далее, на странице 47 следует таблица 2.1. Коэффициент эластичности спроса на бензин от цены и дохода. Таблица состоит из 7 колонок. Заголовок первой колонки. Показатели. Общий заголовок со второй по седьмую колонку. Периоды времени изменения цены и дохода. Лет. Заголовок второй колонки. Единица. Заголовок третьей колонки, 2 заголовок четвертой колонки, 3 заголовок пятой колонки, 5 заголовок шестой колонки, 10 заголовок седьмой колонки, 20. Первая строка, первая колонка, цена. Вторая колонка, минус 0,11. Третья колонка, минус 0,22. Четвертая колонка, минус 0,32. Пятая колонка, минус 0,49. Шестая колонка, минус 0,82. Седьмая колонка, минус 1,17. Вторая строка, первая колонка, доход. Вторая колонка, 0,07. Третья колонка, 0,13. Четвертая колонка, 0,20. Пятая колонка, 0,32. Шестая колонка, 0,54. Седьмая колонка, 0,78. Конец примечания. Отметим большую разницу в коэффициентах эластичности за краткосрочные и долгосрочные периоды. Сразу же после роста цен на бензин в связи с ценовой политикой картеля ОПЕК в 1974 году многие, включая руководителей в автомобильной и нефтяной промышленности, заявили, что спрос на бензин намного не изменится, спрос был не очень эластичен. Конечно, в первый год после роста цен так оно и было, требуемое количество бензина значительно не изменилось, но постепенно спрос менялся. Просто людям потребовалось время, чтобы изменить свои автомобильные привычки и изменить большие автомобили малолитражками. Эта реакция продолжалась после второго резкого повышения цен на нефть в 1979-1980 годах. Частично поэтому ОПЕК не смог удержать цену выше $30 за баррель, и цены упали. Страница 48. В таблице 2.2 показана эластичность спроса от цены и дохода на автомобили. Отметим, что эластичность в краткосрочном периоде значительно больше, чем в долгосрочном. Из эластичности спроса от дохода ясно, почему автомобильная промышленность так высоко циклична. Например, во время спада 1982 года объем валового национального продукта снизился почти на 3% в реальном исчислении с поправкой на инфляцию, а продажи автомобилей, включая импорт, уменьшились примерно на 8%. Сбыт автомобилей восстановился, однако, на прежней отметке в 1983-84 годах. Примечание диктора. Далее, на странице 48 следует таблица 2.2. Коэффициент эластичности спроса на автомобили от цены и дохода. Таблица состоит из 7 колонок. Заголовок первой колонки – показатели. Общий заголовок со второй по седьмую колонку – периоды времени изменения цены и дохода – лет. Подзаголовок второй колонки – единица. Третьей колонки – 2. Четвертой колонки – 3. Пятой колонки – 5, шестой колонки – 10, седьмой колонки – 20. Первая строка, первая колонка – цена, вторая колонка – минус 1,20, третья колонка – минус 0,93, четвертая колонка – минус 0,75, пятая колонка – минус 0,55, шестая колонка – минус 0,42, седьмая колонка – минус 0,40. Вторая строка, первая колонка – 3. Третья колонка – 2,33, четвертая колонка – 1,88, пятая колонка – 1,38, шестая колонка – 1,02, седьмая колонка – единица. Конец таблицы 2.2.